«Вы не ели, госпожа», — в голосе Аксан звучала укоризна. Она стояла возле низенького деревянного подноса, заставленного разноцветными мисочками и пиалами. Еда на них тоже остыла, но, в отличие от напитка, оказалась нетронута. «Я не голодна, вы только пьете. Уже пятый день, надо есть, иначе вы ослабнете. Если больны, я приведу лекаря. Очень хороший лекарь, очень. Мою бабушку вылечил, и вас вылечит. Только лекаря мне сейчас не хватает», — пробормотала Широнна и с неохотой подвинула поднос к себе. Взяла несколько кусочков курицы в пряном восточном соусе, медленно прожевала, думая о том, что сейчас, наверное, походит на лавяни, которая просто не чувствует вкуса еды. «Ты прибралась, спасибо», — произнесла указывающая. Подмела песок и сожгла всех этих дохлых насекомых. Люди бабушки поставили новую дверь, пока вы спали. Стол все еще сломан, и перила наверху. Я слишком долго спала. Она потеряла много сил из-за схватки с двумя сула и несколько дней, пока на улице бесновался Эрифи, провела в лихорадке. «Вы заболели, госпожа». Аксан не так-то просто было сбить с намеченной дороги. Широн уже имела счастье узнать, сколь упряма служанка. И прежде чем девчонка вновь затянула песнь о докторе, спросила у нее: «Ты все сделала?» Помощница нахмурилась и стала смотреть в сторону. «Да», — неохотно сказала она. «Все, как вы сказали. И ты не разворачивала ткани и не прикасалась к нему?» Теперь девочка уже не отводила глаз, произнесла тихо, сжав кулаки: «Я не глупая. Я понимаю, что это опасно. Не прикасалась, не разворачивала и даже не смотрела. Все, как вы приказали. Закопала его на кладбище, за старыми склепами, где давно уже никто не ходит». «Хорошо», — произнесла Широн, не поднимая головы от миски с едой и заставляя себя продолжить трапезу. «Забудь об этом месте и никому не говори. Тебя ведь никто не видел?» «Нет». «И ты никому не рассказывала, что произошло той ночью?» «Никому, госпожа. Никто не знает, что вы великая волшебница». Теперь в ее голосе был восторг вперемешку с благоговением. «Ну кем же еще может быть человек, у которого есть дрессированные игральные кости и который способен убить сула? Конечно же, только великим волшебником, а не потомкам страшных некромантов». «Я не волшебница», — устало произнесла девушка. «Как скажете, госпожа», — покладисто согласилась Аксан, в то же время показывая, что она-то уже все поняла и теперь ее не обмануть. «Как госпожа Ирбет, злющая, как обычно. Я ее не люблю». Широн подумала, что надо поговорить с Бланкой, наконец-то решить все раз и навсегда, но не сейчас. Сейчас она к подобным разговорам не готова. «Помоги ей, если она попросит. Я поднимусь к ней вечером». Девочка кивнула, поняла, что, кроме курицы, ее хозяйка ничего не будет, и, забрав поднос с едой, отправилась на кухню. Широн, мрачно хмурясь, допила цветочный отвар. Мысли ее были тяжелыми, она не переставая думала о том, что произошло той ночью, и чем больше думала, тем сильнее ей не нравилось происходящее. А еще у нее перед глазами все время маячило лицо Димитра, столь реальное. Именно таким она запомнила его, когда он в последний раз отправился в море и не вернулся. Она злилась на себя за то, что знала, вид человека, который когда-то был ее мужем, пусть и недолго, заставил ее почувствовать слабость, неуверенность, даже беспомощность. То, что Широн больше всего не любила в себе и старалась с этим бороться. А еще Йозеф, он был жив, когда она покидала Немат, и Сула, показав ей его, зародил в душе указывающие сомнения. Да, ее учитель очень стар, но Широн всегда казалось, что он будет жить вечно, так долго, как когда-то существовало единое королевство. И если город потерял старшего указывающего, то... Широн потерла лоб, не понимая, что делать. Ее долг звал назад, в дом на краю мира, такой далекий и уже немного забытый. Конечно, там есть Клара, Никлас, Матеуш, Криза, но... Опять эта пауза, опять сомнения. Широн все было ясно. Немат в ее прошлом, здесь, настоящее, а будущее покрыто мраком неизвестности. Она не может никуда уйти, не сейчас. Эльват связал ее по рукам и ногам, и девушка глубоко вздохнула, кажется, только теперь осознав, насколько она ненавидит столицу Карифа. Но она должна убедиться, что с Йозефом все в порядке, и напишет письмо, а затем найдет торговца, который отправляется на север, хотя бы к границам Варена. А там, быть может, он встретит тех, кто едет на Литос и сможет доставить послание в Немат. Это займет месяцы, но уж чего сейчас у Широн много, так это времени, тягучего, бесконечного и почти безрадостного. Теперь она понимала, что такое настоящее одиночество. Аксен нарушила ее тягостные размышления, вбежав в зал. Мордашка у девчонки была встревоженная. «Бегите, госпожа, у нашей калитки стражники». «Что? Ну так впусти их, госпожа, вам надо идти через сад и двор старого Джумы. Там, если по навесу для ослика, можно перелезть через стену и оказаться на кладбище». Девушка не хотела никуда бежать. Бегство, признание своей вины. А Широн была уверена, она ровным счетом ничего не сделала. Без денег и друзей прятаться в городе, покинуть Эльват, как ей потом искать Мильвия и Лавяни. Да и Бланку она бросить не может, пускай та вряд ли в состоянии оценить это. «Ты кому-то рассказала о той ночи?» — еще раз уточнила Широн. «Нет, девочка чуть не плакала. Клянусь, открой калитку, иначе они выломают ее, и у твоей бабушки будут неприятности. У каждого из твоей семьи, если стражники разозлятся, все будет хорошо, обещаю». Аксен убежала, а Широн крикнула, предупреждая: «Бланка, у нас гости». Мужчины, вошедшие в комнату, смотрели на нее настороженно, но без злобы. Старший, невысокий, плотный, с сединой в бороде, держал руки сложенными на животе, стараясь казаться дружелюбным. Двое его помощников поглядывали по сторонам, один с любопытством, другой, высокий и лысый, цепко, словно ждал засады. Бледное лицо Аксен маячило за их спинами. «Добро пожаловать под мою крышу», — негромко сказала Широн, как обязывали приличия Карифа, встав с ковра и чуть склонив голову. Разглядывала она их с не меньшим любопытством, без всякого страха, точно любознательный ребенок, которого внезапно удивила заглянувшая во двор лохматая собака. И мужчины, видя, что она не боится, и не чувствуя от нее угрозы, немного расслабились. Во всяком случае, двое. Третий, бритоголовый, все так же касался оружия, и она видела, что его руки напряжены. «Я Шарет, начальник дневной стражи вашего района», — представился первый, обильно потея. Голос у него был низкий, даже красивый, решила Широн. «А вы та самая чужестранка, что сняла дом и живет здесь уже много месяцев?» «Широн из Немода». «Верно, это я». Девушка склонила голову. «Аксен, завари кольга для наших гостей. Как будет готово, сразу же неси». Девочка поколебалась и ушла на кухню, а оба стражника немного смутились, чувствуя себя неловко. Они ожидали совсем иного. Интересно чего? Споров, вопросов, сопротивления, возмущения? Начиная догадываться, Широн сказала, обращаясь к командиру: «Проходите, пожалуйста. Не стойте в дверях, господин. Будет ли вам удобно на этом диване, пока моя служанка готовит кольгу?» Шарет быстро покосился на лысого и, помявшись, направился к дивану, заставив Широн задуматься, кто из этих двоих действительно главный. «Вы учитесь фехтовать?» — с линцой спросил лысый, увидев ее меч, лежащий на сундуке, в котором хранилась одежда. «У почтенного мастера Шамси?» «Да». Лысый направился к оружию, Широн встала у него на пути, сказав вежливо, но решительно: «Вы в моем доме, уважаемый, и вы пока мой гость. Если вы хотите посмотреть меч, спросите разрешения, как этого требуют ваши обычаи». Его глаза остались безучастными. «Я на службе, госпожа, а вы плохо знаете законы Эльвата. Но если вам так угодно, могу ли я взглянуть?» Она с неохотой отступила, понимая, что меч он берет не просто так, а опасаясь, что она его схватит. «Что же происходит и зачем они здесь?» Лысый обнажил ее оружие, изучил клинок, потрогал большим пальцем, проверяя остроту кромки. «Разве закон Карифа запрещает учиться защищать себя?» — спросила она. «Не запрещает», — согласился Шарет. «В доме еще кто-то есть?» «Аксен, моя личная служанка. Вы ее видели. Кухарка, если не ушла на рынок. Еще приходит садовник, но сейчас его нет. И моя сестра, она наверху. Она может спуститься?» «Я так и не узнала, почему вы пришли, уважаемые». Широн смотрела с интересом, без раздражения, и ее спокойствие смущало их все больше и больше. «Городская стража что-то ищет в доме, где я живу, или кого-то. Мне хотелось бы понять цели, что вы преследуете». Помялся Шарет, подбирая слова. «Поблизости прячется опасный преступник, и наш долг найти его». Широн печально вздохнула. «Мой дом не первый на нашей улице. Но уверена, уважаемый, вы не посетили другие семьи, а пришли сразу ко мне. Возможно, ваш начальник сможет мне ответить». Лысый, на которого она теперь смотрела, недовольно нахмурился, а Широн с некоторым сожалением пожала плечами. Простите, если все вам испортило, но я не очень умею играть в игры, правила которых никто не удосужился мне объяснить. Господин, мое имя сейчас не важно. Торговец обвиняет вас в краже. Какой торговец? Мастер золотых дел одной из лавок верблюжьего рынка. Я не заходила в такие лавки. Мы исполняем свою работу, госпожа, и отведем вас к судье, который рассмотрит жалобу. Ваша сестра спустится к нам, она могла бы спорить, но сомневалась, что это поможет. Хорошо, я ее приведу. Нет, быстро сказал лысый. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Бойтесь, что я сбегу. Найду еще один меч, уничтожу украденное. Моя сестра слепа, она не сможет спуститься без чужой помощи. Если не доверяете, сходите за ней сами. Вы окажете мне услугу, Нерзи. Проверь, если она и вправду слепа, не тревожь ее. Второй солдат, все это время молчавший, посмотрел на Широн, и та сказала: по лестнице, второй этаж, направо. Он вернулся довольно быстро. Слепа, кто ее так изуродовал? Злые люди, сухо ответила Широн. Пойдемте, госпожа, судья ждет. Если кто ее и ждал, то точно не судья. Что же, скоро она это узнает. Появилась Аксон с подносом, на котором стояли стаканы с водой и чашки с горячим маслянистым кальго, пахнущим кислыми ягодами и пряным земляным орехом. «Мне надо уйти», — сказала Широн. «Ничего не бойся. Позаботься о бланке. Ты знаешь, где лежат деньги, и справишься. Обещай мне, что останешься, пока я не вернусь. Обещаю», — прошептала девочка, зло посмотрев на стражников. «Обещаю». Глава пятая. Последний сын. В конце битвы, когда соленый ветер выедал глаза выжившим, а они плакали, темный наездник оставил своего коня и встал в строй с теми, кто был за него, облегчая боль и даря надежду, которой не было. Так они и встретили шестерых и волшебников, что пришли к ним, спустившись с холмов. И так кончилась эпоха, а быть может, началась забытая легенда мифа. Фрагмент, найденный в замке Аранта. Сюда, хорошо, милорд Эрик. Простите, милорд Эрик, Эрик Дамонтак, младший, а теперь и единственный сын владетеля горного герцогства, в последнее время не любил семейное прозвище, которым наградил его старший брат, исковеркав имя на старокаривский манер. Эрику оно не нравилось. Эрего, го-го-го, и го-го. Старший брат в детстве часто над ним подшучивал, и обычно все заканчивалось идиотским лошадиным ржанием. Эриваго, мальчик-коняшка, лошади благородные существа, утешила его мать. Кариф ценит лошадей, они верны, выносливы и смелы. Сделай это имя своим, тогда темные духи никогда не найдут тебя. Даже шауты, спросил он, даже они. Тогда это звучало правдиво, но теперь он знал, что мать лгала ему. Лгала не со зла, а чтобы утешить и подарить надежду. Сделать сильнее, обратить минусы, что ослабляют его, заставляют кровь вспыхнуть от обиды, в плюсы. И в семье он стал Эрива. А затем и другие начали его так называть. И даже старший брат устал потешаться в какой-то момент. А затем из мрака пришли шаутты. Они нашли Эркина и Эрсея, братьев Эрика, и убили их, разорвали. И ему перестало нравиться, как звучит Эрива. Слишком сильно это напоминало ему о тех темных днях и погибших родичах. «Нужна твоя сила», — сказал Эрик. И мастер Мирка, высокий рыжеволосый уроженец Литоса, подошел и, поплевав на перчатки, налег на заиндевевший засов. Вдвоем они с трудом сместили его в сторону, и юноша распахнул тяжелую дверь, мотнув головой, чтобы мастер меча шел первым. Они начали подъем по лестнице, чувствуя, как холодный металл обжигает пальцы даже сквозь толстые кожаные перчатки. В узкие окошки надсадно дышал ветер, где-то над головой хлопали крыльями пролетавшие птицы. Снизу доносился мерный стук множества молотков, сейчас глухой и слабый, словно они были в животе каменной рыбы, которая доживала свои последние часы. Мирка, выбравшись на площадку, протянул руку господину, и Эрик принял помощь. Они оказались в верхней части купола храма шестерых, на балконе, опоясывающем его изнутри. Перегнувшись через перила, наследник посмотрел вниз, на уходящие колонны, центральный зал с клетчатым полом и множество рабочих, которые разрушали убранство по приказу герцога. Прекрасные статуи шестерых, фрески и лепнина с изображениями их деяний, жившие много веков, превращались в ничто. «Ты веришь в Вейрона?» — спросил он мастера меча. «Нет, милорд», — честно ответил тот. «В моей стране верят в шестерых и в указывающих, что защищают нас, а мою страну защищает Вейрон. И вместе с тем я сожалею, что отец приказал уничтожить память о старых богах. Не мне судить герцога, милорд, я чужестранец. Рукавичка говорит, что скоро все страны поверят в доброту Астары, оболганного шестерыми. Но я в это не верю. Милорд, люди не готовы принимать верные решения, даже если это спасет их от шаутов. Иначе бы фихшие сайриасты никогда не напали на нас. Они боятся. Все чего-то боятся, милорд. Но либо справляются со своими страхами, либо те их уничтожают. Юноша посмотрел на нанятого отцом мастера фехтования. Считаешь, что мы победим? Я говорю о страхах, а не о войне, милорд. Ваш отец тоже чего-то боится. Весь вопрос, кто будет смелее. Рыжий воин внезапно нахмурился. Путь, по которому мы прошли, милорд, он единственный. Я был здесь давно, с братьями. 6 лет назад, когда мы приезжали в Скалс на праздники. Не помню. Везде пыль, а следы на полу свежие. Дверь была заперта на засов. Значит, он прошел другим путем. Ты опасаешься убийц? Мне платят в том числе и за то, чтобы с вами ничего не случилось, милорд, ответил рыжий человек в простой одежде. Думаю, ты защитишь меня, если он ждет на крыше. Как и любой подросток, Эрик был уверен в том, что с ним не случится ничего плохого. Вы забываете мои уроки, милорд. Мирка ощупывал взглядом балконные густые тени на противоположной стороне купола. Вовсе нет, отозвался наследник и процитировал. Численное преимущество побеждает мастерство, а арбалетный болт опередит любого. Я помню, как стреляли в рукавичку, но она выжила. Она Астары, милорд, и ее охраняет Вейрен, а вы, нет. Мирка уже стоял так, что широкой грудью закрывал наследника от возможного выстрела. Эрик тоже был Астары, пускай об этом знали лишь близкие и она, та, кто в последнее время волновала его сон. Предлагаешь уйти? Мечник громко свистнул. Эрик нахмурился, слыша, как по лестнице, по которой они только что прошли, поднимаются люди и как стучит железо о ступени и каменные стены. Солдаты, защищайте. Двое закрыли Эрика щитами, двое обошли балкон по кругу, убедившись, что никого нет. Там еще одна лестница, мастер Мирка. Она всегда открыта, его милость просто не знал. Проверьте крышу. Как подло, сказал Эрик, но без всякой злости или раздражения. Ты сказал, что мы отправимся вдвоем. Вдвоем, милорд, подтвердил мастер клинка. Они просто были неподалеку. Не желаю, чтобы ваш отец укоротил меня на голову из-за моей беспечности. Сейчас война, а наемные убийцы могут быть повсюду. Шауты опаснее людей. Если на вас нападут шауты, то мы задержим их достаточно долго, чтобы вы смогли убежать. Эрик задумчиво коснулся висящего на поясе деревянного кинжала, выточенного из дубового бруса. Он сомневался, что от шаутов удастся убежать. «Господин, это просто рабочий», — сказал один из солдат, вернувшись с крыши. «Пробивает северный дымоход, его отправил сюда начальник смены». «Обыскали?» «Да, как учил мастер Дейт, при нем нет оружия». «Проверили территорию?» «Чисто, глаз с него не спускать, пока мы будем наверху». Еще один короткий подъем, и они оказались на крыше, щурясь от яркого солнца. Ветер задорно взъерошил темные, сильно вьющиеся волосы Эрика, и он, приложив ладонь козырьком, посмотрел на далекие горы. Здесь они были гораздо меньше, чем в его родном Шаруде, окружавшие город в белоснежное кольцо. «Простите, милорд». Мирка опустил руку на плечо наследника и мягко потянул на себя, отводя подальше от ската. «И где он?» «За шпилем не видно. Идем. Тут близко. Вот». Эрик указал на запад, на отвесную, отполированную до блеска скалу, высевшуюся в самом центре города, как раз напротив храма шестерых. Теперь то, что находилось на ней, можно было прекрасно рассмотреть. Мирка сложил руки на груди, внимательно изучая скульптуру. Затем признал: «Вы правы, милорд, только с крыши этого здания его и можно увидеть. С улицы совершенно непонятно, что создал скульптор. Большой лев, размером с дом, белый, точно первый снег, уронил голову на передние лапы и сложил крылья. Было в его облике что-то очень печальное и тоскливое. Словно памятник посвятили солдатам, не вернувшимся из битвы и оставшимся на поля боя. Ездовой зверь великих волшебников, это он? Да, его убили. В книгах пишут, что из бока скульптуры торчало золотое копье, но оно утрачено после катаклизма, как и другие фигуры, о которых даже записи не осталось. Раньше здесь было. Наследник замолчал, пожал плечами с разочарованием, переведя взгляд на горы. Говорят, волшебники построили целый мемориал в честь шестерых, их погибших учеников и победы над Вейроном в той далекой войне. Хотел бы я их увидеть. Шестерых, милорд, я про львов. Ты не жалеешь, что они исчезли? Звери, на которых люди могли летать. Жалеть о прошлом не по мне, милорд, равнодушно ответил мастер меча, словно и не замечая того пыла, с которым спросил юноша. Весь Литос – осколки прошлого, и я очень рад, что оно давно сгинуло на дне моря, исчезло из памяти. Но волшебники, простите за неучтивость, милорд, они привели мир к гибели. И Таувины, и Астары, пускай гостья вашего отца из них, и мы ее защищаем так же, как и вас. А кроме перечисленных исчезли и другие существа, мылги, эйвы, искари и создания, названия которых я даже не знаю. Мой отец был рыбаком, и однажды его сети подняли из моря белый металлический шар. Тот взорвался на баркасе, убив 10 человек, а остальных сильно покалечил. Вот и вся встреча с прошлым. Почему вас так интересуют львы? До Монтаги на сегодняшний день – единственная правящая династия, которая не прерывалась. Мои предки были наместниками этих областей во времена Единого Королевства, как только Шарут в первый раз отвоевали у шаутов. Пращуры дружили с львами и могли летать на них, как волшебники. Мы были теми исключительными среди обычных людей, кому оказали такую честь. Я хотел бы подняться в небо. Понимаю ваше желание, милорд. Летать, наверное, интересно, вежливо ответил обладатель татуировки, изображавший золотого карпа. Что же, я увидел диковину скользя, и могу твердо заявить, альбатросы больше. Насколько? Подался вперед наследник горного герцогства. Их тени накрывают несколько кварталов, милорд. А шпили, на которых они закреплены, настолько высоки, что всегда обманываешься в размерах и считаешь альбатроса менее огромным, чем он есть. Так что спор вы проиграли. А значит, завтра у вас будет двухчасовая работа против копья кулачным щитом и кинжалом. В отличие от старшего брата, Рик не любил фехтование. Он понимал, что это важно, и он должен уметь владеть разным оружием, быть как можно более опытным в военном деле, но также уже смог осознать, что не обладает нужными талантами и никогда не станет отличным фехтовальщиком. Он боялся, что это разочарует отца, но тот, выслушав признание сына, рассмеялся. Это не самая большая трагедия для правителя, не получить золотого карпа на руку. Достаточно уметь держать меч и отбиться от нападающих, пока не подоспеет стража. А сражаться в бою нет фехтования, сын. Там рубка и лавка мясника. Спроси как-нибудь Дейта. Дэлэнг тебе расскажет, что такое биться в строю. К тому же плох тот правитель, кто лезет в первые ряды, рискуя там и остаться. В мире найдется много людей, кто будет сражаться за тебя, если ты ведешь себя правильно, щедр с друзьями, честен с ними и правишь достойно. Даже когда приходится принимать отвратительные решения, такие, какие принимаю я, усмехнулся Кивилдамонтак. Даже тогда, порой все мы совершаем отвратительные вещи, идя на сделку с совестью для спасения своей семьи и государства. Научись этому, и как можно скорее запомни. А касательно фехтования, знаю, что тебе не нравятся ежедневные тренировки. Тарик и Мирка гоняют тебя, как собаки котенка. Просто помни, с каждым полученным синяком у тебя возрастают шансы прожить лишнюю секунду и дождаться помощи от других. Секунда в схватке бесценна. А если их набирается пара десятков, то выжить гораздо проще. Рик помнил наставление отца и продолжал заниматься тем, что не любил. Поэтому сказал, я проиграл спор и выполню условия. Рыжеволосый боец посмотрел на господина, неожиданно улыбнулся. Я удивлен, милорд. Чем? Да вас я обучал фехтованию и других. Некоторые из них сказали бы, что мои слова все равно нельзя проверить, а поэтому условия спора можно и не выполнять. Обучение нужно в первую очередь мне, а не тебе. Глупо его избегать, я уже не ребенок. Так и есть, милорд, признал мастер Мирка. Вы будущий правитель, а не ребенок. Фонари горели через каждые 10 шагов. Во дворе, коридорах, залах и в кладовых. За ними следили круглые сутки, даже когда был яркий день и они ничего не могли осветить. Костелян, конечно же, ворчал о бездумной трате масла, но по старой привычке, для порядка. Он, как и все, понимал, что огонь, маяк, тот самый сигнал, что извещает людей о появлении шаутов. В одном из коридоров теплое пламя меняло свой цвет на ярко-синий, холодный, совершенно чуждый и пугающий. Во всяком случае так считалось раньше, теперь же все знали, что огонь извещает о ней и здесь, рядом с первым фонарем, стояла первая стража. Обычно это были молодые воины, в синих плащах с нашитыми на них знаками водоворота, очень гордые столь важной миссией, как охрана величайшей реликвии. Сюда разрешали приходить всем желающим, рукавичка долго убеждала герцога, несмотря на риск слишком близко подпустить наемных убийц. Они хотят чуда, ваша светлость, хотят увидеть своими глазами синий огонь, который не несет зло, поклониться Вейрону. Должен ли я потакать их желаниям? Проворчал Кивилдамонтак. Нет, не их, его желанию, Вейрона. Он примет всех, кто готов в него верить. К тому же эти люди разнесут весть по городам, кантонам, другим странам. Скажут, что не увидели зла. Эрик, слушавший этот разговор, посмотрел на хмурого отца. И в тебе они тоже его не увидят. Знаешь, как тебя называют в Фихшизе, рукавичка, чудовищем. Астары, которая пожирает людей и поработила мою семью. Повелительницей шауттов, которая спустит их на все цивилизованные страны. Слепая чуть наклонила голову. Я знаю, ваша светлость. Поэтому так важно, чтобы я появлялась на людях. Они должны видеть меня, понять, что я не тот демон, которым пугают. Я хочу приходить в обновленный храм, хотя бы раз в неделю, и говорить с людьми о Вейроне. Тебя снова попытаются убить. Не исключено, ваша светлость, спокойно ответила женщина, восхитив своей храбростью Эрика. Но у меня есть Олессия. А если не защитит он и ваши люди, то Вейрон снова спасет меня. Вы же понимаете, мы должны быть готовы к будущему, чтобы как можно больше людей встало на нашу сторону, а его вестники разошлись по другим герцогствам. Только едиными мы сможем выстоять перед грядущим злом. Кивилдамонтак долго думал, затем неохотно кивнул. Осознав, что она не может увидеть этот жест, сказал, «Хорошо, я открою им дорогу к огню вокруг твоих покоев, и раз в неделю можешь посещать храм, пока мы не отправимся с армией дальше, но только под усиленной охраной, я распоряжусь». И люди приходили к синему фонарю со своими лампадками, лампами и свечами, зажигали их от него, с трепетом смотрели на новое пламя, освещенное самой Астары, спасительницей Шаруда, уносили его с собой, и пусть оно меняло цвет, становясь обычным, его считали все таким же волшебным, защищающим от бед и невзгод. Постепенно оно распространилось по Скалзю, загораясь в очагах и каминах, а затем по горным дорогам отправилось в путь по ближайшим фермам и деревушкам. Но поток желающих прийти, увидеть, не прекращался. Иногда их было двое, иногда пятеро, а порой толпа растягивалась на целую улицу. Эрик шел мимо паломников в сопровождении Мирка и солдат отца, расчищавших дорогу. Люди кланялись, смотрели, и юноша, сохраняя внешнее спокойствие, внутренне ежился, чураясь лишнего внимания. Он всегда был третьим сыном, третьим в очереди, его не готовили так, как Эркина. И вот все изменилось. Кто-то, например его дядюшка, кузен отца, мечтает о власти, мечтает настолько, что затеял войну с собственной страной, предав ее и перейдя на сторону врага. Он же, никогда не желал быть правителем, мать обещала отправить его в Риону, как только ему исполнится 15, а после в Каринский университет. Семье нужны не только правители, Эрива, говорила она, но и те, кто обладает глубокими знаниями. Ты будешь подспорьем своим братьям. И он желал стать этим подспорьем, до тех пор, пока братьев не стало, а Рионе и, видимо, лучшем университете обитаемого мира ему придется забыть навсегда. Мирка распахнул дверь, пропуская юношу, затем зашел в узкий Т-образный зал, холодный из-за распахнутых окон, через которые втекал сырой осенний воздух, волнующий синее пламя факелов. Вторая стража, 20 солдат в плащах со знаком Астары, добровольцы, те, кто верил в Вейрона безоговорочно, те, кто пережил ночь синего огня, кто сражался с шауттами, кто выжил в том числе благодаря рукавичке, ее личная гвардия, хотя она и не просила о ней, воины, готовые умереть, защищая Астары, точно так же, как они готовы умереть, защищая семью Дамонтак. Они стояли у дверей и вдоль стен, сидели за столами, грелись возле камина, и, когда наследник появился со своими людьми, в пол громко ударили пятки копья и алебард, приветствуя его, а их командир, молодой воспитанник герцога, приходящийся Эрику четвероюродным братом, единожды стукнул в находящуюся за ним дверь кулаком в латной перчатке. Почти сразу же на пороге появился Олессия, увидел сына герцога и подчеркнуто вежливо, низко поклонился, но Эрику почудилась в этом поклоне скрытая насмешка. Наследник не любил третинца. Все пороки, которые, как считали угрюмые, прямые жители горного герцогства, есть у изнеженных южан, наследник видел в мастере меча, слишком болтлив, слишком себелюбив, слишком надменен и излишне бахвалится. Ваша милость, пожалуйста, будьте любезны подождать одно лишь мгновение и простите мне мою неучтивость, но рукавичка просит передать, что ей надо все подготовить к вашему уроку, сказал мастер меча. Это можно было бы легко счесть оскорблением в любой другой ситуации, не пустить сына герцога туда, куда он может войти по праву хозяина, и оставить ждать на пороге. Но рукавичка, особый случай, ее ценили, оберегали и слушались, пускай она никогда никому не приказывала. Рексуха кивнул, отойдя с Мирка к окну, а Олессия снова закрыл дверь. «Насколько он хорош, милорд, не понял летосец. Твой друг Трептинец. Мы не друзья, милорд. У него, как у меня, золотой карп, но мы не дружим и даже близко не знакомы. Нас обучали в разное время, разные мастера, и экзамены мы тоже сдавали не вместе». «Хорошо, не друг». Рик сложил руки на груди, хмуро посмотрел на запертую дверь. «Насколько он хорош, я никогда не сражался против него. Думаю, вам стоит спросить у Тарика, они ладят между собой. Но если опираться на слухи, то Олессия сейчас один из трех лучших фехтовальщиков среди золотых карпов. А кто двое других? Я, милорд, и человек из Алагории. Я никогда не видел его, только слышал, что он где-то на рубеже». Рик кивнул, говоря этим, что удовлетворен ответом. Юноша думал о том, что, кажется, понял, отчего не выносит Трептинца. Мысль показалась ему глупой и совершенно детской. Ему не нравилось, что Олессия охранял только рукавичку, был рядом с ней всегда, спал на пороге ее комнаты, если надо, точно пес, и не оставлял ее ни на минуту. Мастер меча находился с женщиной гораздо дольше, чем Эрик, и стоило признать, что наследник ревновал ее к нему. Время, что они проводили вместе, слова, что говорили, любые слова, то внимание, что он забирал, должен был забирать. И дверь распахнулась, и Трептинец поклонился вновь, насмешливо, или Эрику уже это просто кажется. «Ваша милость, она просит вас войти, пожалуйста». Он надеялся, что на скулах не появились алые пятна и никто не видит, как сильно его волнение перед встречей с ней. Знакомый ему полукруглый зал с высокими стеклянными дверьми, выходящими в осенний парк. Они оказались распахнуты, и несколько желтых листьев занесло внутрь вместе с грязью и каплями начавшегося дождя. «Мой господин», рукавичка, как всегда в простом скромном, сотканном из шерсти платье, с заколотыми темными волосами и с черной повязкой на глазах, поклонилась ему, опираясь на посох. Рик жадно смотрел на ее бледное, очень красивое лицо и такие привлекательные губы. В последнее время они слишком часто ему снились, и навязчивая мысль об этой женщине не оставляла его уже несколько месяцев. «Здравствуй». Он постарался сказать это спокойно, но голос стал хриплым. «Ты давно не учила меня, и нам придется наверстывать упущенное, милорд». Едва касаясь посохом пола, она пошла на его голос. «Позволено мне будет попросить взять меня за руку?» Рукавичка могла бы и не спрашивать. Он мечтал, чтобы что-то подобное произошло. Конечно, Рик ощутил приятную прохладу ее пальцев, легкое пожатие, и, к его сожалению, контакт прервался куда раньше, чем он надеялся. «Вы очень взволнованы, милорд, и плохо спите ночами. Вы утомлены, уверены, что сейчас подходящее время для урока. Времени у нас немного, ты сама говорила об этом. Шаутты пришли в наш мир, они придут и за мной рано или поздно. Мне надо научиться сражаться с ними. Прежде чем сражаться, следует научиться различать шауттов. Ваша милость, этому мы сегодня и будем обучаться. Там, на столе, выпейте, пожалуйста». Юноша взял кубок из тонкого стекла, оплетенный золотой проволокой, понюхал темно-бордовый напиток. «Вино, не могу же я предлагать сыну владетеля простую воду». Слепая улыбнулась. «Пейте, ваша милость, это позволит вам услышать Вейрона, если такова его воля». Рик выпил залпом, ощутив в вине слабый привкус железа и нечто похожее на заплесневелый сыр. Рядом стояла бутылка, и он даже удивился, что у хорошего Солонского такой дурной букет. «А теперь за мной», — сказала рукавичка решительно, и вышла в парк. Рик недоуменно посмотрел ей вслед, чувствуя, как немеют кончики пальцев, и поспешил следом. Тропа, засыпанная листьями, виляла меж высокого кустарника и лип. Он помнил, что замковый парк небольшой, огороженный стенами от любопытных глаз, но они шли и шли, и Рик никак не мог догнать женщину. Он прибавил шаг, не желая бежать, пожирая глазами ее гибкий стан, но не приблизился к ней ни на дюйм, а потом она и вовсе исчезла за поворотом, оставив наследника в одиночестве. Отбросив сомнения, юноша наконец-то побежал, но на тропе рукавички больше не было, хотя он продолжал слышать ее шаги и постукивание посоха сквозь шелестящий дождь. Стало быстро смеркаться, слишком быстро, чтобы это было правдой, и тропа тут же показалась ему очень узкой, неприятной и опасной. Эрик кожей чувствовал угрозу, разлитую в парке, и только гордость, да мысль, что рукавичка никогда не забудет его трусости, не позволили ему поспешить назад, поближе к людям, что охраняли его все время, кроме уроков с гостьей герцога. Он все-таки догнал ее, чувствуя, как пот пропитывает рубашку и ткань липнет к лопаткам. Слепая стояла перед кривой высохшей липой, угрожающе вскинувшей черные ветки, словно желая проткнуть женщину. «Ты Астаре», — произнесла рукавичка, — «такой же, как я, но твой дар спит и не желает пробуждаться. Понадобится много дней, возможно, лет, чтобы ты смог противостоять им в одиночку, но начало уже положено. Вейрен касается тебя, пусть ты и не слышишь этого. Посмотри, видишь ли ты Шаутта?» Эрик огляделся, заметил, что женщина, чье платье намокло от дождя и липло к телу, которое так его волновало, смотрит лишь на дерево. «Шаутта — это та сторона, мой брат по крови», — тихо произнесла она, снова взяв его за руку. «Это тьма в самых опасных уголках ночи, это ложь в старых разбитых зеркалах, это тени». И тогда он увидел, что, несмотря на глубокие сумерки, у старой липы есть густая угольная тень, и тень эта движется, неспешно раскачивается из стороны в сторону, хотя дерево остается неподвижным. Эрик шагнул вперед, выхватывая кинжал, выточенный из дубового бруса, но рукавичка не разжала пальцы и потянула его назад. «Видеть не значит уметь убить. Ты еще не готов». Тень ветвь метнулась к ним, и юноша от неожиданности моргнул, а затем с удивлением понял, что сумерки исчезли, вокруг день, через открытые двери слышно, как мягко шелестит дождь, а он стоит в зале, с пустым кубком в руках и смотрит на улыбающуюся рукавичку. «Вейрен озарил вас своей милостью, милорд. О чем ты?» — недоуменно спросил он. «Как мы здесь оказались? Как вернулись из парка?» «Мы, из парка?» Рукавичка подошла к нему близко и положила руку на плечо. «Мы не покидали зала, милорд. То был Вейрен в моем обличье, и он показал тебе что-то. Я очень хочу узнать, что ты там увидел». Глава 6. Дубовые колья. Ветер рвет перо берета, сушит ложе арбалета, бьется о броню жилета и прорехи в нем, но в сердцах горит пожар, мечи пика не дрожат, пока стоим на рубежах, за герцогство и дом. Боевая песня баталии горного герцогства. Люди, как единый многоголовый зверь, многоголовый, многоногий, многорукий, рычащий, сквернословящий, вскрикивающий, потеющий, лязгающий и истекающий кровью. Зверь рвался вперед, лишь затем, чтобы откатиться назад, оставляя на камнях части себя. Мертвые, умирающие, стонущие и молящие о помощи. «Пожалуйста». Человек, приподнявшись на локте, протянул раскрытую ладонь. «Пожалуйста, сдаюсь». Произнеся стандартное слово в бою между благородными, он предлагал принять его капитуляцию, взять в плен и получить за него выкуп. Дейт опустил шестопер ему на шлем, вминая металлу в череп, так что из-под широких полей капеллины ручьями потекла кровь. Увидел движение слева, инстинктивно поднял круглый щит, но укола не последовало. Дикой, защищавший господина, врезался в противника, точно стальной шар, выпущенный из метательного перьера. Ударил что есть силы краем щита под подбородок, отбросив к перилам, зарубил секирой. Двух оставшихся рыцарей, стоявших спиной к спине, несмотря на отчаянное сопротивление и тяжелые цвайхандеры, которыми они пытались перерубить древки пик, люди Дейта порвали точно так же, как разозленные псы рвут опасных матерых сикачей.